вся деятельность, все усилия исследователей затрачивались на прохождение между торосистыми льдами на благополучное плавание. Больше ни о чем они не могли думать. А мы обязаны. Женя весь день обрабатывал материалы по магнитным вариациям. Два раза на небольшой срок выглядывало солнышко. Все-таки оно нас не забывает. Женя успел сделать астрономическое определение. Оказалось, что за одни сутки наша льдина прошла 10 миль. Мы живем в напряженном состоянии, но ни у кого нет страха, боязни и несчастья. У всех только одно опасение — как бы ни пропали научные труды. У всех лишь одна мечта, и мы об этом все время думаем и говорим, как бы ни сорвалась наша исследовательская работа. Нам нужно просидеть на льдине до весны ценой любых усилий. Знаем, что шестимесячная полярная ночь — не совсем приятно. Особенно тяжело быть в полярную ночь на льду во время больших морозов. Но все полны решимости. Во что бы то ни стало, выдержать, сделать, возможно, больше научных наблюдений. Я лег спать, а Женя продолжал обработку материалов. Петр Петрович также обрабатывал итоги исследований, а затем стал писать статью в «Известия». Наш пес веселый на таком сильном ветру, да еще при мокром снеге, уже не похож на веселого, а превратился в жалкое, несчастное животное. Он свернулся калачиком и даже есть не просит. Пришлось перевести его в защищенное место и устроить позади палатки, где ветер тише. Как только мы перевели его туда, пес сразу напомнил нам, что он все еще веселый, ожил, завозился. Проснулся Теодорыч, он перед дежурством отдыхал. Увидел, что нас нет в палатке, и хотел уже вылезать из спального мешка, подумав, на льдине что-то случилось. Но, услышав наши голоса, успокоился и продолжал лежать в мешке. Он говорит, что долго спать не удастся, так как нервы взвинчены. Все время прислушиваешься к ветру. Я его хорошо понимаю. У всех нас такое же напряженное состояние. Удивительно, как отдыхает Теодорыч. Лежит с закрытыми глазами, как будто спит, а сам все слышит. Вечером я писал статью в «Правду» об итогах трехмесячной работы на льдине. Получил от своей любимой родной Володечки телеграмму о том, что она с 15 августа едет лечиться в Ессентуки. Радуюсь, что она будет отдыхать. Я о ней все время беспокоюсь. Здесь, на льдине, я о себе очень мало думаю. Ее здоровье меня больше беспокоит. Хочется, чтобы она поправилась и окрепла. 12 августа. Арктика продолжает напоминать о себе, как бы опасаясь, что мы забудемся, предадимся благодушию и покою и развлечениям. Дует ветер силой до 12 метров в секунду, идет мокрый снег, температура минус 1 градус. С утра нельзя было вытаскивать батометры, так как они по-прежнему прижаты к краю лунки. Петр Петрович, чтобы не пропадало даром время, обрабатывает материалы и пишет статью о дрейфе. Солнце снова прорвалось между облаками, и Женя сумел нанести одну астрономическую линию, но надо еще вторую поймать. Теодорыч после завтрака лег спать. Я все время ходил, очищая базы от снега, так как они наполовину скрыты под сугробами. Баулы с керосином тоже совсем занесло. После полудня Женя снова поймал солнце, нанес вторую линию и определил наше местонахождение. Оказывается, за сутки мы прошли еще 16 миль на юг и находимся на северной широте 87 градусов и 20 минут. Такого быстрого дрейфа у нас еще не было за все время жизни на льдине. «Будем мчаться еще скорее», — предсказывает Петрович. Теодорыч принял большую радиограмму. Объявлен конкурс среди советских радиолюбителей. Кто из них надежно свяжется с Кренкелем, в качестве премии обещан радиоприемник. Я сварил обед. После обеда решили отдохнуть. Особенно уговаривал я спать Теодорыча, так как ему ночью придется потрудиться. С острова Рудольфа нам сообщили, что четырехмоторный самолет Ливаневского вылетает из Москвы на Аляску и надо за ним следить.